Здравия, дорогие друзья! Меня зовут Елена Андреева. Сегодня я беседую с главным редактором Народного славянского радио Алексеем Орловым. Здравия тебе, Алексей! Доброго здравия тебе! Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели и зрители! Наступило долгожданное лето, хотя, ну, вопрос, конечно, спорный. Где-то оно наступило, а где-то еще и не наступает. Но, тем не менее, уже давно начались каникулы. Дети разъехались, либо находятся дома, но, тем не менее, занятость какая-то у детей школьного, дошкольного возраста подразумевается во время летних каникул. И вот что я наблюдала? Недавно вернулась с отпуска и заметила такую картину, что ребенок, где бы он ни находился, каждую свободную минуту старается взять в руки телефон. Есть какой-то период занятости, где экскурсии, путешествия, игры со взрослыми, какие-то развлечения, но любая свободная минута, и обязательно нужно к этой заветной коробочке обратиться и что-то там посмотреть, поискать, с кем-то поговорить, с друзьями повзаимодействовать. И, честно говоря, меня это встревожило. Я вспомнила наше детство, когда мы в любое свободное время там старались где-то чем-то занять себя, о чем-то подумать, может быть, помечтать о чем-то. А здесь у ребенка есть средство, где она постоянно погружается, где она занята чьими-то мыслями, чьими-то идеями. Вот что в этой ситуации можно сделать так, чтобы ребенок все-таки отвлекся? Для того, чтобы человек отвлекся, необходимо два составляющих. Первое – это чтобы было интересно на что-то отвлечься, и чтобы не было второго, что отвлекает. То есть, другими словами, необходимо, чтобы в ее жизни не было такого понятия, как привлечение телефоном, и второе – чтобы у нее была альтернатива, чем другим заниматься более интересным. Это вопрос не к ребенку, это вопрос к родителям. Если родитель понимает, что такое гаджет и в кого он превращает ребенка, что это, по сути дела, уничтожение человека. Вот гаджет уничтожает человека. У нас даже была передача «Гаджеты-убийцы». То тогда родитель задумывается и начинает искать способы выхода из сложившейся ситуации. Если он в своей жизни допускает гаджет как средство развлечения, как некий карманный зверек, то в этом случае тогда для него это естественно. А раз для него это естественно, значит, для ребенка это тоже естественно. Поэтому хочешь, чтобы твой ребенок был человеком, сначала стань человеком сам. И никуда от этого не денешься. Но это вот первое. Поэтому я думаю, что взрослому человеку, бабушке, дедушке, кому-то там взрослому, кто заметил такую беду, а это беда, это на самом деле беда очень серьезная, необходимо поговорить с родителями и для начала поднять этот вопрос. Поднять перед ними этот вопрос. Ребята, что у вас происходит? Понаблюдать за ними, где они сами торчат. Скорее всего, они постоянно торчат в этих гаджетах сами. И через какие-то, может быть, где-то пояснение. Если пояснение не доходит через какие-то видео, если видео не доходит через каких-то врачей, это же по-разному каждый воспринимает. Дать понимание, что это не нормально находиться в мире иллюзий, либо майи, и подчинять свой мыслительный процесс программам, основку чужих людей, кто этим гаджетами управляет, то программа пишет, что это беда. Но вот если они поймут, тогда станет вопрос, а что делать дальше? И тогда надо с родителями проводить беседы, проводить взаимодействие и давать им альтернативу гаджетов. С ними начинать, как с детьми, взаимодействовать. Но параллельно с ребенком разговаривать. Если ребенок уже осмысляет что-то, если он ближе к школьному возрасту или уже в школе, задавать ему вопросы. А зачем ты это делаешь? А как ты это делаешь? А почему? А сколько это времени твое крадет? А что такое самое дорогое в этой жизни? А кто ты вообще в этой жизни? Для чего пришел? Разговаривай с ним по-взрослому на эти темы. Сколько, например, там, ты сегодня почитал, что-то нового узнал, а что ты можешь рассказать о жизни? И если он не может ничего рассказать, потому что он там 5 часов торчал в гаджете, либо играл, либо с кем-то болтал, непонятно о чем, это говорит, что это убитый день человека, одного человека, Божича, Радовича, убитый день. И это уже преступление перед теми, кто дал возможность ребенку убить свой день жизни. То есть ребенок не исполнил родовой долг. Он не исполнил то, ради чего пришел в этот мир. Вот такая вот серьезная проблема. Ну и в конечном итоге, я уже в одной из программ об этом рассказывал. Вот я задаю вопрос. А для чего гаджет в руках у ребенка находится? Почему он перед ним? То есть вот я сказал, что надо дать альтернативу и надо убрать. Это возмутитель, да? И многие говорят, ну а как же? Тогда же вот у него не будет, а если позвонить? Вот я спрашиваю, вам нужно, чтобы позвонить? Большинство-то людей отвечает, да, чтобы позвонить. Тогда вопрос, а зачем нужен гаджет? Нужен телефон? Тем самым вы, не нарушая задумок, что ребенок должен быть на связи, убираете вот этот самый раздражитель из его жизни. Тебе же надо позвонить, ты же хочешь поговорить, пообщаться. Вот, пожалуйста, держи, вот тебе телефон, общайся. Забить туда необходимые номера папы, мамы, бабушек, дедушек, родственников близких, каких-то очень важных друзей, подруг, обязательно там, средства службы спасения или еще кого-то, которые вот, ну, нужны ребенку в его жизни, может быть, современному, если он куда-то уезжает. И все, проблема решается. Разговор с родителями, осмысление родителями, разговор с ребенком, осмысление ребенком, уборка этой дряни из его жизни, не отъем, а уборка, замена и предложение, чем заняться. Теперь о методах воздействия на ребенка. Один из родителей, возможно, действительно поговорит, предложит какие-то варианты, о чем-то расскажет, а другой родитель начинает очень жестко обрубать, прессовать ребенка, и тогда ребенок начинает изворачиваться всячески, где-то даже, может быть, обманывать, где-то стараться сделать картину, но более приятной для этого родителя. Как быть здесь? Это, опять же, разговор с родителями должен быть. Обрубать иногда надо, останавливать иногда надо. Если человек находится в состоянии животного начала, человекообразного существа, а это когда он уже опускается ниже уровня смердов, в каких случаях человек опускается ниже уровня смерда, то есть животное начало, человекообразное существо, когда он применит в своей жизни какие-то, употребит наркотические вещества, неважно, курево это, либо это алкоголь, либо какие-то другие наркотики, неважно, это все его опускает на уровень животного начала, ниже уровня человека, то в этом случае тогда как с животными ведет себя человек? С животными, ну, мы читаем академика Павлова, там все конкретно описано, что такое условный рефлекс, как они вырабатываются, как они в жизни применяются, действуют. Это в полной мере применимо к нежитям, те, кто опустил себя ниже уровня человека, в животное начало. Дети, поскольку они маленькие дети, они находятся до 6 лет в состоянии смерда, никуда от этого не деться. И поэтому они примеряют на себя все, что родители делают, все, что родители говорят. Все, что касается их жизни, они воспринимают с позиции родителя. И потом примеряют на себя. То есть в их жизни есть авторитет. Но бывают случаи, когда ребенок перевозбудился, когда у него клинит мозг. Бывает такое. Насмотрелся чего-то, наигрался. И вот ему надо спать, а он устал такой степени, что он не понимает, что ему надо спать. Он еще хочет играть, но сил больше нет. И что происходит с ребенком? Как правило, он начинает ныть, орать, визжать. Что делают родители в этом случае? Подходит папа, в охапку берет ребенка. Что он делает? Нормальный отец. Не кричит, не орет. Он понимает состояние. Ребенок впал в животное начало. Это его, ну, стопор. Он его должен стопора вывести. Можно, конечно, пинка дать, ну, как один из вариантов, если уж совсем не помогает. А так вообще, по большому счету, нужно взять, посмотреть его глазки, посмотреть, адекватно, неадекватно. Если не совсем адекватно, взять его умыть, там, прохладной водой умыть, к примеру, ну, вот, чтобы он там взъерепенился. Потом прижать его к себе, чтобы он контакт почувствовал, силу почувствовал. Потому что животное, когда чувствует силу, он сразу подчиняется. Он там подергается, поговорить с ним. Мама должна тоже проявить свое же ласковое женское начало. Вот когда вот это все сливается, тогда ребенок выдыхает и понимает, что никуда от этого не деться, как любое животное, которого загоняют в стойло, понимает, лучше пинка не получать, лучше холодной водой не обливаться, лучше пойти спать. И это действует на самом деле. То есть папа, с точки зрения такого, ах, ты по животному, ну хорошо, давай по животному, пинать тебя не буду, но вот в охапку взял, отнес, и все, глазки закрывать, и все нормально. А мама там своими способами можно совмещать. Вот. Вот таким же образом действует все в нашей жизни. Если ребенок опускается ниже уровня человеческого, впадает в животное, то нужно какие-то рамки выставлять. Ведь собаке или кошке ты не объяснишь, что сметану не надо трогать, если она доступна. Но ты попробуй объяснить собаке или кошке, сметану трогать нельзя. Она будет на тебя смотреть, она будет понимать не то, что нельзя, а то, что пока ты здесь, ее нельзя трогать. Это надо очень серьезно надрессировать собаку, но это уже условный рефлекс. Это уже выработанный условный рефлекс. А так по жизни-то. Он понимает, что сметана твоя, ты сильней, ты хозяин, поэтому пока ты здесь, залезать на стол и тащить сметану опасно. Веником можно или тапочком получить, или вообще там пинка. Поэтому оно сидит, кивает головой, довольно счастливо. Как только ты за дверь, что делает дальше собака или кошка? Ух ты, сметанка! Хозяин ушел и не съел. Значит, мое. Все, вот так вот устроено. Либо дрессировать, это условные рефлексы, но для человека это не совсем подходит. Все-таки для человека больше привычки. А привычка, она связана с пониманием, с осознанием. Все-таки, в первую очередь, должно быть так. Не всегда должно быть так. Ну, иногда животное. Но не такая глубокая дрессировка для человека должна быть. Вот. Либо через осмысление, понимание. Но этот возраст должен быть уже где-то там, когда логика начинает формироваться. После 6 уже лет, там, где-то к 12 логика начинает формироваться. Уже можно поговорить, объяснить. Но образы правильно закладывать изначально. Вот. Так что если вдруг вот, доходит до крика, до визга, до этого, то нужно проявить мужскую харизму, мужскую силу, женское вот, упорство, настойчивость, понимание. И, может быть, даже женщина через шантаж прекрасно делает. Ну все, конфет не получишь. Каких? Конфеты, забудь про них. Либо спать, либо не конфет. Все, понимаешь, все просто. По-разному. Еще одна особенность, которую мне пришлось наблюдать. Это задаешь вопрос ребенку. Взрослый задает ребенку вопрос. Вот, что ты хочешь? Не имеет значения, где там. В магазине или в плане развлечений, что бы ты хотел, хотела. Ребенок говорит, я не знаю. Я понимаю, что здесь какая-то беда скрыта. Что в этом случае происходит и что нужно делать? Это беда не ребенка, это беда взрослых. Давай с Лайон-Русской Варной посмотрим. До 18 лет человек находится в первой варне, в какой-либо из подварн. Первая подварная – это смерды, вторая – это людины, жити, которые уже учатся жить, а третья – это людины. До 18 лет, вот по 6 лет, до 6 лет ребенок, чем он живет, вот чем смерды живут? Смерды живут я и тело. Все, что касается его тела, вот сейчас мне жарко, я хочу раздеться. Сейчас мне холодно, я хочу одеться. Хочу есть, пошел поесть. Что я хочу есть? То, что вкусное, то, что приятное. Каша на потом. Если мама не настоит, да? А манная тем более. Ну, к примеру, понимаешь? Поэтому, если изначально ребенку не заложены образы высшие, божественные, он не понимает, что все пришло оттуда, и он оттуда пришел, и он родился здесь, чтобы пройти свой путь и туда вернуться, вот этот образ, если не заложен, то нету главной цели жизни с малолетства. И тогда он не мыслит с четвертого уровня бытия. И он тогда не понимает с третьего уровня бытия ничего тоже. Это уровень уже там, мышления на земле, управления, взаимодействия крупного чего-то. И он даже на втором уровне не мыслит взаимодействие с другими людьми, объединение. Он мыслит на уровне первом «я и тело». А ты говоришь, ты хочешь получить ответ от ребенка, что он хочет в жизни. А к чему это сводится? Ребенок чает, хочу мороженое. Ну, на тебе мороженое. Что ты хочешь? Варенье. Ну, нате, варенье, что ты еще хочешь в жизни, а для него в жизни это здесь, сейчас, это насытить тело, удовлетворить тело, какие-то хочушки, потребности, игры и прочее. Хочу поиграть, хочу посмеяться, повеселиться, что-то, может быть, сломать, либо что-то там слепить. Вот это уровень я-тела. Поэтому если социальный высокий уровень четвертого вот этого вот понимания не заложен в высшей божественной цели, ребенок всегда мыслит я-тело. Мало того, у него по Павлову, по академику Павлову, это закладывается как не привычка, а уже как условный рефлекс, и он с этим рефлексом живет всю жизнь. Только он от мороженого переходит к брюликам, от варенья к машинам. А от какой-то маленькой одежонки, которые там сандалики интересные, каким-то туфелькам, которые там стоят 100 тысяч долларов условно. От просто домика детского к дому какой-то вилле на море, в какой-нибудь там стране удивительной, с какими-то там золотыми рыбками. Растут потребности, а уровень мечтаний, уровень потребления хочушек остается на уровне детского сада. Поэтому задача-то здесь не в ребенке. Ребенок этого не понимает. У малого количества детей, четвертая варна проявлена сразу, малое количество, единицы в этот мир приходят с задатками четвертой варны. Вот эта пирамидка, естественная. Большинство-то переходит на уровень первой варны, потом процентов 20, 30, ну там в районе 30, значит 30, 20, да, в районе там какого-то количества такого там 20% приходит вторая варна, и чуть-чуть там поменьше еще приходит третья, а эти-то четвертые единицы, то есть 50, 30, 20, да, а там единички. И поэтому ждать от ребенка, что он сейчас тебе выдаст трактат о том, откуда он пришел, для чего он пришел, назовет цели жизни, шаги своей жизни. Но это не всегда правильно. Поэтому вопрос к родителям. Ты дал ориентиры в жизненные? Не дал, а почему? А может, тебе самого нет? Может, тогда опять надо с родителями поговорить? Все, что с ребенком связано, первично касается его родителей и семьи. Вторично – семьи и рода, ну, родственников. Третично – рода и общества. И уже на четвертом уровне – рода и этого мира. Потому что он взаимодействует, на первую очередь, с родителями, потом с родичами, потом с ну и так далее, да, по расширению. Вот эти вот грани надо не забывать. Поэтому если родители не задают себе такой вопрос, откуда ребенок-то его задаст? Он не смотрит на родителей, которые в гаджетах торчат, которые смотрят эти дурацкие сериалы, у которых постоянно телевизор работает как фон. Для него это норма. Он пришел в этот мир, в котором это норма. Он вылупился в этом мире. И он увидел, как курочка клюет зернышко, он также клюет. Как она червячков таскает, он также червячков таскает. Ну, цыпленок имеется в виду. То же самое родители видят, что родители этим занимаются, но он то же самое делает. Поэтому не с ребенка спрос, а с вас, дорогие родители, с вас. Вы что сделали-то в этом мире? Вы что устроили в этом мире для своих детей? Вот это первично надо понимать. Поэтому и с гаджетами, и с образованием, и с целями жизни. Вопрос всегда один. Что ты, взрослый, понял об этом мире? И что ты ребенку можешь передать? Других нет. Благодарю, Алексей. Дорогие друзья, я Елена Андреева. Сегодня мы с главным редактором Народного славянского радио Алексеем Орловым поговорили о взаимодействии детей и взрослых в летнее время, да, в общем-то, и по жизни. Благодарю, Алексей. Благодарю всех, кто поддерживает Народное славянское радио. Благодарю всех, кто присылает интересные вопросы. На сим мы с вами прощаемся. Быть добром. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!